венецианской зимою, дождливой, туманной, Байрон перебрался на Большой канал и занял пустовавший дом, принадлежавший венецианским богачам Мочениго. Мрачный дом оживился и наполнился совершенно необычным населением. В нижнем этаже гондольер Тита созывал своих товарищей. К нему собирались его друзья и родные. Профессиональные певцы и уличные музыканты заходили запросто в этот недавно еще недоступный дворец. Пестрая толпа совсем незнатных, неизвестных и незнакомых мужчин и женщин встретила Шелли, когда он приехал в этот вертеп Мочениго в августе 1818 года. И, как бы следуя скептическому настроению, сменившему романтическое вдохновение его ранних фантазий, Байрон становится все больше и больше реалистическим сатириком в поэме, которую он предполагал сделать своим основным эпическим произведением. Угрожая друзьям и врагам быстрым ростом Дон Жуана, поэт обещал довести поэму до 50 песен. На жалобы Шелли по поводу избытка дурного общества, окружающего Байрона, поэт ответил эпиграфом к Дон Жуану: «Неужели ты думаешь, что от того, что ты добродетелен, в мире не должны существовать пироги и пиво?» Этим эпиграфом из «12-й ночи Шекспира» начинается «Дон Жуан». Байрон провозгласил законность всех сторон жизни в качестве объекта для писателя. Можно долго рассказывать о том, как вслед за Марианной Сегати появилась Маргарита Коньи, вслед за Маргаритой появилась Анджеолина и целый ряд других женщин или сомнительной нравственности, или несомненной порочности, сделавшихся завсегдатаями дворца Мочениго. Роль биографа сводится к тому, чтобы связать творческие истоки поэта Байрона с его собственной жизнью и с жизнью эпохи. Перечень произведений венецианского периода указывает на то, что первенствующее значение в жизни Байрона играли не эти легкомысленные связи, а те живые соприкосновения со всеми слоями итальянского общества, на которых выросли самые блестящие произведения английского гения. И не только произведения, но и горячее участие Байрона в итальянском освободительном движении. Добросовестность биографа требует, чтобы эти стороны были отмечены не в порядке оправдания, ибо Байрон в нем не нуждается, а в порядке объяснения той исторической ситуации, которая позволила гениальному бунтарю-одиночке выйти за пределы своего класса, несмотря на все угрозы, какие должны были явиться результатом неестественной замены положения лорда положением поднадзорного поэта-свободолюбца. Мы берем живого Байрона со всеми его человеческими свойствами, с его печалью и смехом, и с его мировой скорбью, которая имела вполне естественные, исторически обусловленные причины, но не растворяем Байрона в потоке социальных сил, а показываем в нем живое и критическое отношение к действительности, несомненно осложненное в какой-то степени теми элементами сословных предрассудков, к которым Байрон бессознательно прибегал в период самозащиты. При всей противоречивости творческого образа Байрона нельзя забывать главного свойства его натуры, которое служило основой всех его творческих устремлений, а именно – полное и яркое ощущение всех революционных замыслов эпохи, твердое и ясное представление о социальной справедливости, вытекавшее из его отношения к человеку, независимо от его сословного происхождения, и, наконец, горячая защита этой справедливости всеми доступными ему средствами. Попытки развенчать Байрона начались, как мы уже знаем, с первого момента его литературной славы, но теперь, в годы пребывания Байрона в Венеции, они приняли поистине чудовищные размеры. Поэт-лауреат Соути, к этому времени дошел уже до того, что начал обличать Байрона как человека, наложившего клеймо позора на литературу Великой Англии, ибо он совершает тягчайшее преступление против общества, выпуская творения, в которых яд насмешек замешан на огне ужасов, грязь разврата сочетается с безбожием и крайняя степень нравственного падения с вольнодумством мятежника. В сентябре 1819 года Байрон пишет своему издателю Меррею: «Не говорите мне об Англии. Я не хочу о ней слышать. Там были моя семья, ребенок, дом, земля, имя. Все изменилось и исчезло. Из 10 последних и лучших лет моей жизни 6 прошли за пределами этой страны. Я не чувствую любви к своей стране, но, собственно говоря, вражда с обеих сторон должна бы иметь знак равенства, иначе у меня ничего не выйдет. Однако революция не делается на розовой водице. Боюсь, что мой вкус к революции не притупится моими другими страстями». Итак, наступал период решительного перелома в жизни Байрона. 2 января 1818 года Байрон подписывает посвящение Гобгоузу в 4-й песне Чайльд-Гарольда. Это предисловие так же интересно, как сама поэма. «Обращаясь к вам, я от вымысла иду к истине, посвящая вам завершенное или, во всяком случае, оконченное поэтическое произведение, самое длинное и самое продуманное и самое понятное из всего, что я писал. Я хочу оказать честь себе, вспоминая о вашей дружбе». И далее. Даже число, помеченное на этом письме, годовщина самого несчастного дня в моем прошлом. 2 января 1815 года. День бракосочетания лорда Байрона и мисс Изабеллы Милбэнк. Говоря о содержании последней песни, Байрон сообщает: «Я устал проводить границу между героем и автором. Ее все равно никто не признает». Далее Байрон говорит о характере итальянской национальности, стремясь объяснить свое пристрастие к новой родине. Он произносит ряд имен, которые кажутся ему великими только потому, что они связаны с национально-освободительным движением Италии. Вот почему среди этого перечня мы встречаем Уго Фосколо. А дальше Байрон уже приводит имена безвестных римских рабочих, которые поют песню о своем родном городе, и делает вывод об удивительной даровитости римского простонародия, о его восприимчивости, о кипучести его гения и о той единственной жажде, которая достойна одаренного человека всех сословий, которая называется «жаждой бессмертия», «бессмертия независимости». Приводя в предисловии первую строчку из песни римских рабочих, Байрон говорит: «Как не противопоставить эту песнь разнузданному реву торжествующих трактирных гимнов Лондона по поводу кровопролитий под Ватерлоо или предательства Италии, Франции, Генуи, напоминая таким образом позорное поведение представителя Англии Кестлери, который был инициатором английского предложения об уступке австрийскому императору Ломбардии и Венецианской области в силу Парижского трактата». Байрон заканчивает: «Не буду говорить о том, что выиграла Италия недавним перемещением национальных влияний. Бесполезно говорить об этом, пока не подтвердится молва, будто Англия что-то выиграла введением постоянного войска и отменой неприкосновенности личности. Лучше бы Англия следила за тем, что происходит у нее дома». С момента основания Священного Союза Байрон рассматривает объединение европейских правительств только как грабительский комплот. угрожающей молодому по запасу сил и талантливому, но разобщенному насильственными границами итальянскому народу. 1818 год закончился для Байрона изданием четвертой песни Гарольда «Оды к Венеции» и «Мазепы». Последние две вещи вышли вместе в виде небольшой брошюры. Содержание «Мазепы» заимствовано из вольтеровской истории Карла XII, и есть основания полагать, что чтение этой поэмы навело Пушкина на мысль написать «Полтаву» в противовес байроновскому толкованию «Мазепы». Байрон берет только ранний эпизод из жизни украинского гетмана, тот момент, когда паж польского короля Яна Казимира превращается в преступника, покусившегося на благосклонность польской королевы. Мазепа, привязанный к бешеному украинскому коню, который мчит его по степи, проходит через вереницу ужасов. Преследуемый волками и мучимый голодом, вынесенный из волн разбушевавшейся воды, Мазепа сохраняет неукротимый дух, и он один только помогает ему перенести все несчастья и страдания. Как человек силой обстоятельств может быть связан с разнузданной, озверевшей стихией человеческой ненависти, так и Мазепа связан с лошадью, мчащей его день и ночь. И здесь, как призыв к защите себя и своей стальной индивидуальности, Байрон описывает торжество непокоренной личности. Очень характерной особенностью этой поэмы является подчеркивание тех свойств полноценной личности, которые только и могут обеспечить человеку спасение и от стихии природы, и от произвола деспотической власти. В Венецию внезапно приехала в сопровождении няни, швейцарки, маленькая девочка Аллегра Байрон, которая, несмотря на малый возраст, изгнала большой беспорядок из дворца Мочениго. Выписанная с большим трудом письмами отца, эта девочка сделалась спутницей Байрона в его итальянские годы, так же, как Шелли. А затем наступило другое влияние, которое, как и появление дочери, также было вызвано внутренними поисками самого поэта. Почти все русские биографы Байрона повторяют одну и ту же нелепую версию о том, что встреча с некой графиней обусловила либерализм Байрона и вхождение его в карбонарскую конспирацию. Морозов прямо пишет: «В апреле 1819 года на вечере у графини Бенцони поэт был представлен юной графине Терезе Гвичоли, урожденной графине Гамба, которая только что вышла замуж за богатейшего землевладельца Романьи, 60-летнего старика, уже похоронившего двух жен». Сноска. Байрон. Том 2. Издание Брокгауза. Примечание автора. Конец сноски. Отсюда, как полагают наши исследователи, возникло стремление Байрона написать историю Мазепы, этого красивого пажа, который влюбляется в супругу престарелого короля. Чтобы не возвращаться к этой нелепости, отметим, что Мазепа был закончен за год до встречи с Терезой Гвичоли, и что эта 19-летняя итальянка ни по имени, ни в лицо не была известна Байрону в период написания Мазепы. Другие факты еще более подтверждают наши предположения о том, что соприкосновение с Италией, от римских рабочих до крестьян на берегах Бренты, от заговорщика Уго Фосколо до члена миланского магистрата Федериго Конфолоньери, подготовило в Байроне решительно все для вхождения его в самую активную связь с карбонарскими организациями. Чем больше он сталкивался с живой итальянской действительностью, тем легче он отрывался от обломков домашних пенатов Англии, и нужен был только повод для того, чтобы этот вольнодумный английский отщепенец по-настоящему почувствовал себя сыном Италии, готовым отдать за нее свое состояние, счастье и самую жизнь». Совершенно естественным и логическим концом этих поисков было то, что неожиданное знакомство с семьей, целиком посвященной в конспирацию североитальянских карбонариев, сыграло роль завершения многолетнего пути. А если это соприкосновение с семьей Гамбо совпало с тем, что 19-летняя Тереза Гамбо Гвичиоли сделалась на остаток лет подлинной подругой жизни Байрона, так это только подчеркивает правильность нашего утверждения. Старый Гамбо, отец Терезы, ее брат Пьетро Гамбо были людьми именно того закала, который больше всего располагал к себе английского поэта.